Глава 31. Поняв, что стрелять не придется, десантники расслабились и стали осматриваться. Лефлер пожал руку прибывшему с ними лейтенанту и повел к ангару, начав инструктировать на ходу. О чем он говорил, было не разобрать, поскольку в этот момент облегченный середняк поднялся с плаца и потащил свое брюхо куда-то на восток. «Привет, кавалерия!» Поприветствовал Джека с Хиршем пехотный сержант, определив по шевронам их принадлежность. «Привет, комрады!» – ответил Хирш и начал пожимать руки всем проходившим мимо солдатам. За ним это проделывал Джек, а после него – Шойбле. При этом тардионские разведчики ничуть не удивлялись появлению человека в арконовском обмундировании, кивали ему и хлопали по плечу. «Ваши ребята просто преотличные!» Подвел итог Шойбле, когда вся команда проследовала мимо. «Наши-то вам руки не пожимали!» «Они были набыченными!» Вспомнил Джек. «Так как насчет корпоративных частот, комрады?» «Обращайся к начальству!» Кивнул Джек на Хирша. «Хорошо, а как насчет частот, господин лейтенант?» «Получишь ты свои частоты!» Обронил Хирш, направляясь за командой новичков. «А когда?» «Завтра, перед выездом на задание». «А что, завтра будет задание?» «Будет. Капитан обещал, что мы отправимся подтирать чужую задницу». «Это то, что я думаю?» Уточнил Шойбле. «Это то, что ты думаешь», подтвердил Хирш. «А, кстати, эти ваши ребята имеют странную амуницию». «Чего же там странного?» не согласился Джек. «Ну, шлемы Квартион, такие никто не носит. Автоматы Пума, это ж оружие охранников. Потом бронежилеты ячеистые». «Знаешь что, Шойбле?» начал было Хирш, собираясь отшить сержанта. Но его неожиданно перебил Джек. «А я тоже так подумал. Выглядят они как-то не по-нашему». «Не по-нашему?» не понял Хирш, невольно поглядывая на последнего в колонне пехотинца. «А что в них не так?» «Во-первых, здоровые очень, прямо качки какие-то. Морды в шрамах, как у бандитов, а еще ладные какие-то. Все у них на месте, все на ремешках, кнопках и никаких веревочек. Разве бывает так, чтоб у пехоты ничего не было привязано на веревочке?» Хирш задумался. Действительно, пехотинцы были людьми постоянного движения и бесконечного совершенствования. У них всегда было что-то привязанное на веревочках или приклеенное скотчем. Не то чтобы они были раздолбаями и все у них валилось без скотча, но они постоянно что-то улучшали, добавляли, усиливали и облегчали. Шили чехлы на автоматную механику. В пыльных районах это было оправдано. Натягивали на оптику презервативы. Так она не давала бликов, а четкость картинки почти не страдала. Сушили на касках носки, для чего предусматривали специальную резинку. В пеших переходах это было удобно. Одни носки на ногах, другие сушатся. И дополнительная маскировка. Пехотинцы придумали палки-думочки, короткие, сантиметров 25 деревянные столбики с широкой набойкой на торце. Лежа на позиции на такую палку-думочку, можно было положить голову и уснуть, как на настоящей кровати. Ощущения те же. Одним словом, перечислять пехотные прибамбасы можно было до бесконечности. Но у новоприбывших действительно никаких видимых прибамбасов не наблюдалось. «А может, у них в ранцах чего-то имеется?» – предположил Джек. «А шлемы, да, дурацкие. Я бы такой не надел. Смотрится, как квадратный горшок». «Возможно, их хорошо кормили. Отсюда и атлетичность», – предположил Шойбле. «Да ладно тебе выдумывать. Если много жрать, вся атлетичность в брюхо пойдет. А у этих плечи, морды и кулаки, как манипуляторы», – возразил Джек. «Нет, тут что-то другое. Для начала нужно узнать, откуда их перебросили. Возможно, это многое объяснит», – сказал Хирш, и Джек с Шойбли с ним согласились.